6-3. Размышления бургомистра. Первым опомнился Вильгельм Грааль, у которого было отменное чутье и хорошо развитое чувство самосохранения. В конце концов, во всем виноваты военные. Он сидел в своем кабинете и вдохновенно сочинял две речи для экстренного заседания парламента и для похорон. Похоронная речь должна была потрясти даже седые инсбрукские небеса. Бургомистр задумался. Обычно все речи начинались словами «соотечественники» или «Богу и городу» или «Во славу Бога и кайзера». Но сейчас никого не волновали ни Бог, ни город, ни кайзер. Эта проклятая и Богом, и кайзером ночь все смешала и пробудила в народе романтические, экзальтированные настроения, эпицентром которых является бессмертие. А настоящим бессмертием, как это ни парадоксально, сейчас обладал только один человек – Август Пеций. Патетика в отражении этой личности достигла предела. До темы креста и второго пришествия оставался всего один шаг. В одном экспресс-листке художника уже назвали священной жертвой. Август Пеций как национальная идея, подумал Вильгельм Грааль. И бургомистр начал свою речь именно с тех слов, которых ждали все. Август Пеций. Имя художника в эти дни стало равноценно словам «Отечество», «Инсбрук», «Тироль». Оно даже затмило эти понятия, оттеснив их на второй план. «Август Пеций», — произнес бургомистр и сделал паузу. «Дорогой Август Пеций, нет, дорогой нашему сердцу Август, это имя навсегда останется в наших сердцах». В это время вошел секретарь. «Ваше превосходительство, совещание». Экстренное совещание городского совета бургомистр назначил сам, но даже по дороге он продолжал думать о речи, которую произнесет на похоронах. «Я должен сначала возложить цветы», — коротко бросил Вильгельм Грааль шоферу. Тот, даже не спросив, какие цветы и куда возложить, повернул в сторону собора. В эти дни все понимали друг друга без слов. «Люди должны меня видеть», — думал Грааль. «Мне скрываться нечего. Пусть это делают другие». Уже к 3 часам прощальный зал был торжественно убран и готов принять всех желающих. Что на прощании с художником окажется весь Инсбрук, Грааль не сомневался. Подготовкой по коронам занимался вице-мэр. Эдуард Эрлер отнесся к этому мероприятию с таким усердием, как будто готовил государственный переворот. Его охватило какое-то доселе незнакомое чувство эйфории. Советник мысленно разрушил за собой все мосты. Он телеграфировал в Вену, позвонил по телефону брату покойного в Берлин, а потом приказал выставить возле тела почетный караул из одетых в военные мундиры студентов братства Суэвия. Рядом с кафедральным собором с глухим гудением раскачивалась толпа. Но при виде мэра все смолкли и расступились. Грааль, опустив голову, вошел под своды церкви. В толпе стояли фотографы из разных изданий. Среди всех особенно важным видом отличался Йозеф Дурст, член Академии художеств, которому монарх и министр-президент лично повелели сделать портрет Августа Пеции. Рядом с ним в задумчивости бродил скульптор Франц Фридл, делавший посмертную маску художника. У обоих был такой вид, как будто им доверили присутствовать на втором пришествии. Экзальтация города становилась просто пугающей. Горы цветов и бесчисленные венки, окружавшие художника со всех сторон, источали приторный, одуряющий аромат. Какая-то молодая дама, едва взглянув на покойного, лишилась чувств. Вторая, постарше, истерически расплакалась. Антиклерикал Эрлер стоя в углу, исступленно возносил к небу молитвы, причитая: «Господи, исцели нас, дай спасение и веры!» Не в силах терпеть это зрелище, бургомистр подошел к изголовью, положил большой аккуратный букет белых роз, скрепленный шелковой лентой, и поспешил удалиться. «Господи!» — взвыл Эрлер. «Пошли мне силы это перенести!» «Мне бы кто послал!» — подумал Граэль угрюмо. Еще в вестибюле собрания его окружили члены муниципалитета, наперебой торопясь выразить ему свою солидарность. «Вы сделали все, что было в ваших силах. Вы не должны себя винить. Господин бургомистр, это не должно сойти им с рук». «Спасибо, господа, но мне от этого не легче». С гордым и скорбным достоинством откликнулся бургомистр. Он поднялся на трибуну. «Господа!» В его голосе появился металл, а в глазах блеск. «Событие невероятное и чудовищное произошло в стенах нашего родного города. Ночью был совершен беспрецедентный акт насилия. Итальянские студенты открыли огонь из огнестрельного оружия по германским гражданам. Множество раненых. Это нападение, направленное против самого престола. Сограждане, нам был брошен вызов». Его фраза, как он и ожидал, была встречена громкими аплодисментами и возгласами возмущения. «Мы понимаем, какой это удар для немецкого населения», продолжал Вильгельм Граэль. «Мы понимаем также, что может возникнуть чувство незащищенности в связи с итальянской агрессией. Но все итальянские студенты уже задержаны полицией. Изъятое у задержанных оружие показало, что они были заранее готовы к насильственной конфронтации». Агрессивные возгласы в зале. «Всего арестованных конфисковано 19 револьверов, 9 кастетов, 3 кинжала и 49 петард. И еще неизвестно, сколько револьверов и сколько стилетов было тайком выброшено в 47 туалетов города. Но, я еще раз повторю это, господа, я всегда был против вмешательства армии». В зале раздались одобрительные выкрики. «Тем не менее», — сурово заметил бургомистр, обводя зал мрачным взглядом, «тем не менее, господа, вопреки моей воле, вчера в полночь в город вошли отряды пехоты и стрелков, которые прибыли по приказу генерал-полковника и командующего лейтенанта». Свалив все на Шварценау и командира стрелков, Граэль добился нужной реакции. Крики недовольства перешли в сплошной рев возмущения. «И вот тогда все пришло в движение», продолжал градоначальник, гневно сверкая глазами. «Военный совет наделил генерала и лейтенанта особыми полномочиями. Но я сразу решительно сказал, что армии не место в нашем городе. Это было огромной ошибкой. Мы требуем не только наказания виновных, но и немедленного запрещения всяких итальянских школ. Во всем остальном я хочу призвать население сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и воздерживаться от необдуманных поступков». После заседания к нему подошел бледный, как папиросная бумага, Эрлер. «Я телеграфировал в столицу», — сказал он, — «лично Керберу». «И что, Кербер?» — равнодушно спросил бургомистр. «Пока молчит», — ответил вице-мэр удрученно. «Слушайте, Эдуард, черт с ним, с этим Кербером», — неожиданно резко сказал бургомистр. «Тут и без него хватает дела. В конце концов, чего вы от него ждете? Соболезнований?» «Извинений», — холодно ответил советник. Градоначальник с чувством удовлетворения и какого-то трагического высокомерия вышел на улицу. Он отпустил шофера и почему-то пошел пешком. Возможно, это было опрометчиво в городе, все еще подвергавшемся погрому, но Граэль не боялся. Ему хотелось собственными глазами увидеть, что творится в Инсбруке. Он шел и смотрел на свой город, а ему казалось, что все это происходит не на самом деле, а в какой-то плохо написанной пьесе. «Маленькая война». Немецкие студенты с раннего утра на ногах и готовы к встрече с итальянцами, где бы они ни появились. Повсюду листовки. Грааль подобрал одну из них. Отчет о внеочередном заседании совета. Вскрытие доктора Ипсона покажет. «Что покажет?» — в недоумении подумал он. Тут его внимание привлек странный звук. В переулке какие-то молодые люди сосредоточенно катили в сторону реки противень, конфискованный в разрушенном итальянском ресторане. Противень поддавался неохотно, продвигаясь вперед с раскатистым грохотом и задевая за булыжники. На Инрайн черным факелом полыхал какой-то дом. Медленно и безучастно падали снежинки. Все это опять напомнило Граэлю театральную декорацию. На фоне зарева стоял издатель Карл Хаберман с непокрытой головой и кричал, простирая руку к толпе. «Мой друг стал жертвой лживого австрийского правительства. Он не был ни военным, ни демонстрантом. Он был просто художником. Художники, гуманные, теплые люди. Они никому не могут причинить зла». Издатель опять закашлялся, и из его глаз покатились слезы. «Он бы никогда! Он ведь просто стоял и ждал, понимаете? Просто смотрел!» Полиция могла эвакуировать людей на полчаса раньше. Тогда бы ничего, ничего этого. И вот Густль, его больше нет. «Карл, ты заболеешь!» Хедвиг схватила Хабермана за локоть. «Пойдем!» «Холодно. У тебя больное горло. Ты не понимаешь». «Никто не понимает», — прохрипел он. «Я же сам его... сам! Это я его туда послал своей собственной рукой, и теперь я стою здесь, а его нет». Отовсюду доносились крики и грохот. «Продажный генерал Велшей! Убирайся вон! Служи своим хозяевам!» И звон стекла. Грааль понял, что на соседней улице демонстранты приканчивают окна в особняке губернатора Шварценау. Сам Шварценау еще утром сбежал в Вену. Бургомистр вдруг поймал себя на том, что никак не может отделаться от очень странного ощущения. Даже теперь ему казалось, что все это происходит не по-настоящему. В городе погром, но попадись им сейчас сам Шварценау, что бы они стали делать? Да ничего. Бургомистр был почему-то уверен, что губернатора края никто бы не убил. И никого бы не убили. Бока бы, понятно, намяли, но больше не было бы жертв. Не могло быть. И как же такое случилось, что этой самой одной жертвой оказался совершенно безобидный молодой человек с рисовальным блокнотом? Прав Хаберман. Художник никому не угрожал, просто смотрел. Что-то тут не вяжется. У Пэтси и оружия-то никакого не было. Только блокнот и собака. Собака! Грааль вспомнил о ней только сейчас. Куда она девалась? В этой суматохе они совершенно забыли о собаке. Все события как будто тонули в тумане. Бургомистр попытался вспомнить, что происходило возле Золотой Розы, и эта картина в мельчайших деталях вдруг встала у него перед глазами. В 2 часа ночи Грааль стоял в 2 метрах от входа в ресторан и пытался уговорить людей разойтись. Он слышал шум в аркаде Золотой Розы, но видел перед собой только насмешливо-презрительное лицо Франка. В тот момент собственные чувства заслонили все. Унижение. Какой-то юнец, уличный диктатор смеет ему? А потом кто-то закричал: «Помогите врача!» Он сразу побежал на крик, и перед ним были какие-то люди, человек 5. Они загораживали тело. Некоторые были в цивильном, но он видел там и серые шинели. Вот они расступаются. Он видит лежащего в центре художника, наклоняется над ним и краем глаза замечает, как кто-то пятится к дверям, исчезает за чужими спинами. Кто это был? А собака? Ну да, черный ретривер. Он все время сидел рядом, как безмолвный страж. Он был рядом с телом хозяина даже в здании комендатуры, куда перенесли Августа. Двери ратуши не закрыли, и множество людей за те 4 часа, пока он там лежал, заходили на него посмотреть. Эрлер сердился, называл это неуважением к покойному. Он еще тогда возразил своему заместителю. Грааль вспомнил эту минуту, вспомнил во всех деталях. «Зеваки!» — ворчал Эрлер. «Человек повержен, беспомощен, а они из праздного любопытства!» «Вы не правы, Эдуард!» — тихо прервал его бургомистр. «Они именно теперь ужаснутся и, поверьте, запомнят этот миг навсегда!» Эксперты должны были приступить к делу, но никакими силами нельзя было выманить собаку. Она так и сидела возле тела хозяина. Потом удалось ее увести, но ретривер вырвался и куда-то пропал. Может, пошел на поиски убийцы? И что там с этим вскрытием? Грааль решил зайти в Институт судебной экспертизы, где профессор Ипсен еще недавно производил вскрытие убитого художника. Почему-то листовка его насторожила.